Ведь даже и при простой любовной истории есть вещи, пока еще недостаточно понятные. В конце концов, оказалось, что Беляев тоже любит Наталью Петровну, как и она его. Это может выглядеть по-мальчишески, не больше. Веселился, веселился, а потом вдруг почувствовал что-то смутное, и сердце сжалось. Так вообще будто бы и написано. Просто что-то случилось внезапное и непредвиденное, но вряд ли это может быть сегодня интересным, без какого-то дополнительного смысла. Ведь должен, возможно, существовать его подспудный интерес к ней уже с самого начала. И не просто к женщине, а к какому-то неизвестному для него миру красоты. Его этот мир тянет, только он думает, что он этого мира недостоин. И вдруг оказалось, что это возможно, и в то же время совсем невозможно. Тогда это драма. Теперь он вернется к своему пустому студенчеству, о котором он с иронией говорит, и только, ведь ему этот разрыв не менее тягостен, чем Пете Трофимову разрыв с Вишневым садом. У Пети что-то есть, кроме этого сада и Раневской, а у Беляева ничего. А сейчас у нас получается, что веселый мальчик запутался было, но вовремя выскочил на свободу. Нет какого-то второго плана, который делал бы эту историю богатой, глубокой. В первой половине нужна, видимо, не только резвость, но и какой-то еще скрытый план, тайное приглядывание кино и манящей жизни. А то, может быть, такая снисходительность к Верочке. Оттого такие мимолетные, возможно, полуосознанные, но все же существенные вопросы по поводу Натальи Петровны. Оттого, может быть, и желание сделать для нее фейерверк. Сейчас эта сцена – просто разговор Ракитина с легкомысленным, жизнерадостным юнцом. Но ведь это, вероятно, два разных мира. Беляев резв для Верочки – но для себя он сложнее. И для нас тогда впоследствии будет осознание им того, что подспудно уже было в нем. Ведь это целая, если так можно выразиться, классовая история. У него точно так же, как у Натальи Петровны, история невозможности жить не своей жизнью. Потерять ребячество в этой роли не так страшно, как потерять за ребячеством большой смысл. Тогда, в конце концов, если все будет правильно, реплика, что у него сюртук всего один, тоже сольется со всем ходом вещей, а не будет просто фразой. А то, что он решил уехать, тоже не только высвобождение, а своеобразная потеря. Так иногда приходится что-то отрывать от себя с мясом. Это не то, что снял не принадлежащую тебе рубашку, и пошел. Монолог его прощания – это сложный противоречивый монолог. Не столько же чувства необходимости уехать, сколько скорби, что приходится это делать. Ведь-то куда он уедет, не так уж прекрасно. Прекраснее для него остаться здесь не только ради любви, но и для познания каких-то людей с высокими мыслями. Можно ли сыграть поверхностный сюжет этой роли? Но можно куда-то и дальше проникнуть, чтобы его тяга к Наталье Петровне по смыслу была бы не меньше, чем ее тяга к нему. Здесь нужно найти все вехи развития этой внутренней линии от первого выхода через все возможные дальнейшие нюансы к основным сценам. Не у нее одной тоска по иной жизни, но и у него. Отчего мы считаем, что он только шутит, когда говорит о своем маленьком домике, о том, что Верочка лучше его сестры, что он сирота и так далее. Отчего так мало сосредотачиваемся на том моменте, когда он вдруг понял, что Верочка его полюбила.